конце месяца. Ему, наверное, пора подумать об адвокате. Все так же, продолжая свои упражнения, он покачал головой. Она загляделась на мускулы, растягивающие ветвистое дерево, татуировку на руке, отвела глаза, наткнулась на железный шкаф, единственное пятно тюремного цвета посреди фрески. «Я понимаю, что тот молодой человек, которого вам назначили, не произвел. В общем, я понимаю, почему вы от него отказались, но... Ладно, не мое это дело посредничать. И все-таки я знаю хорошего адвоката по уголовному праву, который готов вас защищать. Он, к тому же, один из лучших специалистов и в области права авторской собственности». Художник снова покачал головой, глядя на нее вежливо-покровительственно. Никогда еще она не испытывала такой неловкости перед подследственным. При каждой встрече ей казалось, будто она разговаривает с налоговым инспектором. Этот терпеливый хищник как бы прощупывал ее. Реакции, намерения, сопротивляемость. Она ничем себя не выдала, но он чувствовал все. Исчерпав доводы, Дельфина прибегла к иронии. «У вас теперь есть средства. Цены на ваши картины растут, можете нанять любого мэтра. Во сколько же меня оценили на Кристи? 100 000 евро. Плюс издержки? Да. Неплохо для кровельного железа». Он произнес это без малейшего энтузиазма. Так сторонний человек комментирует прайс-лист. Дельфина сама не знала, что сильнее всего выбивает ее из колеи. Его безразличие к собственной судьбе, какое-то бесконечное уныние, исходившее от него, когда он забывал провоцировать, ребяческие выходки или трезво разочарованное отношение ко всему. Ему было 30 лет, а выглядел он то на 20, то на все 50. Он был вообще ни на что не похож. Никогда еще она не встречала такой силы обаяния. Он вскочил на ноги и перешел к следующему упражнению — наклонам и прогибам. «Вам не трудно остановиться, пока мы разговариваем?» «Трудно. Предпочитаете, чтобы вас доставили ко мне во дворец правосудия?» «Это как вам угодно, я совершенно свободен». Дельфина вздохнула, потянулась к решетке окошка, но опустила руку, побрезговав ржавчиной. «Мсье Элиас, мы с вами оба знаем, что ситуация зашла в тупик». «Это вы зашли в тупик, а мне здесь очень хорошо. Идеальные условия для работы». «Я только что из Луар-Эшер. Там жандармы выловили из пруда тело девушки. Приметы совпадают». «Сесиль, Ребекка?» Ничто не дрогнуло в его лице. Он произнес оба имени ровным голосом, разделив их наклоном. «Я уже немного устала колесить по всей Франции за доказательствами ваших признаний, мсье Элиас». Он сел на пол, скрестив ноги. Лицо сердитое, на шее полотенце. «Слушайте, я разминаюсь. Вы не могли бы прийти попозже?» «Нет». «Ну, идите хотя бы в комнату для свиданий. Я закончу и приду к вам туда». «Комнаты для свиданий больше нет», — ответила Дельфина, пристально глядя на него. Она обрушилась. «Не смотрите на меня так, мадам Керн. Я тут ни при чем. А вы что подумали?» — добавил он, насмешливо блеснув глазами. Она воздержалась от ответа и нейтральным тоном сообщила ему, что сожитель Ребекки, промышленник, сделавший состояние на вторичном сырье, покончил самоубийством. Элиас ответил самым безразличным видом, что уж тут он точно ни при чем. «Кстати», — вдруг сменил он тему, — «можно задать вам один вопрос?» «Задавайте». «Керн, писатель вам не родственник?» «Дальний, а что?» «Я писал с него картину, то есть, вернее, с одной из его книг, «Вилла Марина», которую его дочь издала посмертно». Дельфина осталась невозмутима. Она лишь дважды видела своего кузена, когда он разводился и на его похоронах. От трупоядных романов, которые он стряпал из своих семейных тайн, ее бросало в дрожь. Художник продолжал. «Это же надо придумать. Дом завлекает и медленно убивает случайных прохожих.